Глава 18. «Когда это закончится?» Дамиан схватил большую бутылку вина, намереваясь глотнуть прямо из горлышка. Виктор ловко отнял ее и поставил перед сыном графин с водой, громко стукнув им об стол. «Тамара всегда была сентиментальной». Отец уселся в мягкое кожаное кресло. Теперь они находились с сыном в его кабинете. Из-за приоткрытой двери ему отчетливо был виден профиль Маргариты, ожидавшей их в гостиной. Девушка склонилась над фотографией, которую прихватила со столика, и с нежностью провела пальцами по изображению. Виктор снова улыбнулся в кулак. «Похоже, нашелся тот, кто сотрет пыль с их семейной фотографии. Еще немного, и гость отполирует стекло до блеска от любви к его взъерошенному сыну». «Добрая ведьма». Дамиан снова потянулся к бутылке, но одним движением руки Виктор заставил вино кипеть, грозя взорвать бутылку. Дамиан сощурился и, используя свою силу, остудил вино. Виктор хмыкнул, оставил бутылку в покое, только краешком глаза наблюдая за сыном. Тот с самодовольным видом поднял бутылку, прикладываясь губами к горлышку. Еще мгновение молодой человек зашелся в кашле, а по его подбородку потекло свежее молоко. «Что за дела?» Дамиан сердито швырнул бутылку в урну. «Этому меня научила Тамара». Виктор не удержался от смеха, вытирая выступившие слезы. Лефевр вытер рукавом лицо, лихорадочно соображая, как отомстить отцу. «Действие чар скоро кончится. Тамара не занимается черной магией. Но до тех пор...» Виктор поднялся, серьезно глядя на сына. «Надеюсь, мне не нужно напоминать тебе, чтобы ты не смел пользоваться подобным положением». Дамиан чертыхнулся и засунул руки в карманы. «Вот-вот. Держи руки в карманах. Так мне будет спокойнее». «Я не собираюсь спрашивать твоего разрешения». Виктор в мгновение ока оказался рядом с сыном. Теперь из его глаз глядела черная бездна. Но через секунду черты его смуглого лица смягчились. «Я не иду на бал», – заявил Дамиан. «Это твой праздник». «Странные слова для именинника», – хмыкнул хозяин дома. «Я не просил тебя отмечать его», – огрызнулся сын. «Я все же твой отец. Не забывай, мальчик», – нахмурил черные брови Виктор. «К тому же сам подумай, каким образом ты намерен находиться рядом, если Маргариту будет сопровождать другой молодой человек? Или ты действительно уверен, что эта прелестная девушка не найдет себе достойную компанию?» Дамиан фыркнул. Отец был прав, опять прав и доволен этим. Но сейчас были вещи важнее его демонского совершеннолетия. Все эти праздники, как кость в горле. «Кто такой Лаэгин? И почему он запросто разгуливает по Академии? Ты скармливаешь ему своих человеческих детенышей? Он едва не отправил на тот свет эту глупышку». Дамиан сверкнул глазами, кивая в сторону Маргариты. Виктор задумался, некоторое время просто изучая картину на стене. Край резной рамы был отколот, но он так и не велел его заменить. Это было как раз тот день, когда его сын впервые открыл для себя всю свою силу. Вещи летали по комнате, разрывались в клочья. Именно тогда медный подсвечник и врезался в угол рамы, отсекая кусок. Пришлось хорошенько попотеть в попытках угомонить несносного мальчишку. Неожиданные воспоминания на несколько мгновений выдернули Виктора из реальности. Мужчина потер переносицу, и в этот момент он выглядел как обычный уставший человек. «Эйгин, они не принадлежат миру Майтреи. С чего ты взял, что это существо в городе?» Хозяин дома поднялся и прошелся к окну. «Тамара, верно? Она смогла почуять». Дамиан угрюмо кивнул. «Но, насколько я знаю, эти создания убивают, питаясь жизненной энергией. Ни одной смерти в стенах Академии, да и вообще среди воспитанников не было», – сказал Виктор. «Она была бы вчера», – возмутился Лефевр. «Твоя ведьма заявила, что этой твари помешали. Я не знаю, как они выглядят. Как определить их? Я подозреваю двоих». «Дамиан, мы не можем определить их суть, пока они сами не откроют ее. Эти существа в какой-то мере равны нам по положению», – проговорил отец. Да, они не оборачиваются зверем и не используют визуальную магию. Так что же мне делать? Сын спрашивал его совета? Мальчишка волновался, и Виктор постарался не выдать своей радости. Тамара поможет тебе. Это ведьма, хмыкнул Дамиан. Позаботься о ней, велел отец. Она хороший человек. Человек? Дамиан. В кабинете внезапно потемнело. Солнце так быстро село. Дамиан кинул взгляд на отца. Черный туман окутал мужчину, заслоняя свет, лившийся из большого окна. Деревянный подоконник, дымясь, обуглился в тех местах, где Виктор сжимал его руками. Молодой человек тихо зарычал, глаза его потемнели, как и воздух вокруг. «Не смей говорить недостойно о роде человеческом», – сурово произнес хозяин дома. «Твоя мать была одной из них. Ты один из них». «Я чертов полукровка!» – выкрикнул Дамиан. Мебель в кабинете затряслась, и бумаги посыпались с письменного стола на пол. «Не смей!» Голос Виктора изменился и звучал диким рыком. «Не смей!» Мужчина ударил кулаком по стене и с ужасом увидел, как бесценная картина стала падать, грозя разбиться о деревянный пол. Последнюю секунду Дамиан схватил ее одной рукой, разворачивая к себе, и молча поглядел на раму. «Мама так и не закончила ее». Молодой человек провел кончиком пальцев по давно высохшим краскам. Летний пейзаж выглядел как живой. Казалось, еще немного, и деревья в старом парке начнут колыхаться под дуновением ветра. Низ картины был не окончен. Краски там лежали неровными мазками. Часть дороги так и осталась непрописанной. Дамиан судорожно вздохнул и бережно вернул картину на стену. Он так и не повернулся к отцу. Просто постоял немного и заявил, расталкивая носком ботинка упавшие книги. «Я пойду. Мы пойдем и...» «И?» Голос Виктора звучал тихо и уже мягче. «Извини». Быстрым шагом Дамиан покинул кабинет. По дороге, не останавливаясь, он схватил за руку Маргариту, намереваясь как можно быстрее оказаться на улице. «Постой, Дамиан!» Маргарита высвободила руку, пытаясь перевести дыхание. «Почему мы бежим? Я даже не попрощался с твоим отцом». «Я попрощался за двоих». Дамиан вдохнул свежий вечерний воздух, понемногу успокаиваясь. Улица совсем опустела. Был выходной день, но людей больше привлекало тратить время, просиживая его в своих комнатушках, а не наслаждаясь весной. Сумерки были великолепны порой. Это время Лефевр любил особенно. Еще немного, и его глаза насладятся долгожданным отдыхом. «У тебя чудесный папа». Маргарита внезапно взяла Дамиана за руку. Он хотел было возразить что-нибудь едкое, но почувствовал, как голова девушки прижалась к его плечу. Так просто и бесхитростно, так доверчиво. Он нахмурил черные брови, пытаясь изобразить негодование, но затем позволил Маргарите удержать себя. «Ты плохо знаешь его», – проворчал молодой человек. «Виктор всегда себя на уме, ничего толком не говорит. Все время темнит и строит свои хитроумные планы». «На то он отец, правда?» Маргарита потерла щекой его плечо. «Ты вообще меня слышишь?» «Я могу слушать тебя вечность», – прошептала девушка. Дамиан свободной рукой прикрыл глаза и мысленно сосчитал до 10. Первым делом он убьет вредную ведьму. «Сегодня такой красивый вечер. Посмотри». Маргарита отпустила его руку, что немного расстроило Дамиана. Она раскинула руки и принялась кружиться по пустынной площади. За спиной девушки сверкали хрустальными брызгами струи большого фонтана. Лефевру припомнилось недавнее купание его пленительницы и захотелось немедленно остановить ее. Но было что-то волшебное в этом ребячестве. Что-то, что заставило Дамиана сжать кулаки в карманах куртки и до боли прикусить губу, любую с танцующей Маргаритой. «Вот глупая». Он неожиданно усмехнулся, в самом деле отпуская все мучившие мысли и тревоги. И не сводил синий взгляд со своей чудной пленительницы. Маргарита подошла к Дамиану, ее волосы сейчас казались совсем золотыми в лучах садящегося солнца. Девушка протянула к демону руки, убирая с лба упавшие черные пряди. «Ты необыкновенный», Маргарита улыбнулась, не сводя со своего спутника восхищенного взгляда. Дамиан хотела отпрянуть, но она обладала какой-то необычайной привлекательностью именно в этот вечер, именно сейчас. Снова чары? Лефевра будто парализовала. Теплые карие глаза смотрели на него с такой любовью. Пальцы девушки скользнули по шее, перебирая длинные черные пряди. Казалось, будто от Маргариты исходили огненные искры, которые безжалостно, стихийно проникали в его тело, заставляя сердце колотиться. «Ты просто невозможно», – прошептал Лефевр и склонился к девушке в следующее мгновение, касаясь ее губ поцелуем. Маргарита покорно обняла Дамиана за шею. В голове его шумело, и дыхание сбивалось, будто это происходило с ним в первый раз. Он всегда контролировал ситуацию, но сейчас все было с точностью да наоборот. Каково это? Принадлежать, а не обладать. Черт возьми, это могло оказаться куда приятнее, чем он предполагал. Доказательством тому были мягкие теплые губы Маргариты, которые отвечали ему с не меньшим чувством. Дамиан продолжал целовать ее, наконец утоляя свой голод, сдерживаемый уже столько дней. Она была восхитительна на вкус и льнула к нему всем телом, вынуждая окружающий мир перестать существовать на какое-то время. Что ж, он не нарушил обещание данного отцу. Руки Дамиана по-прежнему оставались в карманах, сжимаясь в кулаки.